Глава вторая. Я летел на буревестнике в усадьбу и думал о своем. Бухич, как всегда, был в своем репертуаре. Прилетел, навел суету, ничего не решил и в итоге свалил. Причем я предложил свою помощь в доставке, куда бы ему там не нужно было. Но он сказал, что справится сам. Возможно, мне показалось с пьяных глаз, ведь выпили мы достаточно много. Но Бухич шагнул в портал, который сам же и открыл. И портал был специфический. Но то, что у него много тайн, я знал давным-давно. Осталось вывести его на серьезный разговор, чтобы подтвердить или опровергнуть свои предположения. В любом случае, в чем я был твердо уверен, что Бухич точно не желает мне зла. По крайней мере, на данный момент. Более того, он почему-то питает ко мне теплые чувства. Было у меня предположение, что дед словно зацепился за меня, как за якорь, который держит его в этом мире. Ведь если мои предположения верны, то в голове у него все сильно не в порядке. Так бывает у некоторых бедолаг, когда твое тело практически бессмертно, а как справляться с этим, тебя никто не научил. Ну и ладно. Подкинул он мне задачек интересных. Какие-то атланты. Да и организация оказалась не такой простой, как я думал. С другой стороны, я ничего не думал. Люди, которые решают такие вопросы, априори не могут быть простыми. Но то, что их курирует кто-то более могущественный, так это выглядело логично. Другой вопрос, что эти атланты от меня хотят. По-хорошему, надо было расспросить Бухича, но он и так сделал то, что не обязан был. Ликвидировал посланных по мою душу. Это еще непонятно, сколько времени и сколько сил он на это потратил. Ведь думаю, что там были непростые гопники. В любом случае, за это ему спасибо. Когда мой буревестник спустился на площадке перед моей усадьбой, я уже торопился зайти внутрь дома. Единственная моя проблема состояла в том, что как-нибудь проскользнуть мимо Анны, потому что моя помятая одежда, легкая щетина и нездоровый вид вряд ли вызовут у нее положительные эмоции. Нет, она знала, что я немножко прибухнул по делу. Но когда женщина-то останавливала от выражения недовольства? В общем, мне нужно помыться, побриться, а еще, возможно, немножко поспать. Вот только я вдруг почувствовал возмущение пространства, и это мне ужасно не понравилось. «Всем лежать!» — рявкнул я. Я обращался к Игорю, который вышел из буревестника, а также к нескольким гвардейцам и паре слуг, которые копались в саду. Видимо, наружу рвалось что-то дико мощное. Я накинул свой доспех, выхватил аквилу и рванулся вперед. «Да епта твою!» — процедил я, когда в последний момент еле удержал руку, дабы не вонзить аквилу, напитанную сумасшедшей силой, в подбородок пришельцу. «Александр?» — кажется, цесаревна Ольга была немного удивлена. Выглядела она тоже не очень. Да, ее броня была дорогущей и чрезвычайно прочной, и выглядела она достаточно целой, но вот тряпичная основа... Все было в ужасном грязном состоянии. Ее волосы были такое ощущение, что обрезаны мечом. Это я-то думал, что после мероприятия с Бухичем выгляжу неопрятно. Так вот, цесаревна выглядела еще хуже меня. «Какого хрена? Ты как смогла вернуться?» «Александр», — снова начала она. Тут я увидел, что находящиеся вокруг начали с любопытством на нас пялиться. Не дело, чтобы цесаревну российскую видели в таком виде. «Пошли со мной!» Я подхватил ее под руку и буквально волоком потащил внутрь. «Ну, куда ты меня тащишь?» — возмутилась цесаревна. «Так нельзя со мной обращаться!» О, походу, всплыли ее старые воспоминания. Хорошо, а то я уже подумал, глядя на ее безумный взгляд, как бы ни случилось самого страшного. «Куда?» «Купать тебя веду, вот куда!» По пути, конечно, встретилась Аня, которая уже на себя нацепила маску недовольной жены, сложив руки на груди. И даже, наверное, речь заготовила, потому что первое слово было поучительно-назидательным. «Александр!» — начала она, но тут увидела цесаревну, и в один миг ее образ разбился. «Ольга? Что с тобой, Ольга?» «Все в порядке с ней», — буркнул я. «Ты не против, если я эту мадам прополоскаю у нас в ванной?» «Ну, только потом попроси горничных два раза. Там все отмыть», — — абсолютно искренне сказала Анна, а потом поняла, что сморозила, и прикрыла рот руками. «Ой, простите, ваше императорское высочество». «Да нет, все правильно сказала», — сказал я. «Там пары раз не обойдется. Надо будет натирать по полной», — хмыкнул я и потащил цесаревну дальше. Ольга была ошарашена и совсем не сопротивлялась. Когда я зашел в ванную комнату, то кивнул ей. «Раздевайся». А сам подошел к ванной и открыл два крана, проверив, чтобы вода была достаточно горячей. Когда температура меня удовлетворила, я повернулся. «Ну чего ты сиськи мнешь?» «Может, отвернешься?» — поджав дрожащие губы, спросила Оля. «И не подумаю. Что я там не видел?» Я показательно подошел к стоящему около окна креслу. Потом секунду подумал, вернулся и вылил в ванную полбутылки ароматной пены. Удовлетворенный своими действиями, сел на стул. Пока я занимался вспениванием ванны, Ольга быстро разделась и нырнула под вспученную пену. «Вот теперь рассказывай, как ты сюда попала. Ты должна была еще 2 месяца там быть». Я реально был озадачен и немного встревожен. Осколок мира, куда я отправил Ольгу, был непростым осколком. Мы называли их полигоном. И пользовались такими осколками не только мы, но и другие ордена. Как они образовывались? Ну, каждый из них был необычный. Какой-то оставался от старых, давным-давно уничтоженных миров, какой-то создавался орденом для своих целей искусственно. Но чаще всего это был своеобразный гибрид, то есть осколок природного происхождения, плюс были внесены кое-какие изменения под свои задачи. Использовались они по-разному. Каждый из них имел собственную экосистему, направленную на реализацию определенных целей, будь это прокачка молодого акалита или ученика, испытание на следующую ступень для послушника ордена, либо тренировка по слаживанию боевой группы. Ну или это могло быть наказанием, тюрьмой, а возможно даже казнью. Артефакт переноса в этот мир я нашел в доблести. Он был фактически разряжен, и в нем оставалось только 2 сработки. Отправить человека или группу лиц в одну сторону, потом вернуться обратно. Я держал его на лучшие времена, чтобы сходить, развлечься, подкачаться, заодно получить кое-какие ништяки. Из того, что я понял, этот осколок был из категории испытаний. Не самый смертоносный, но достаточно сложный. Но самое главное было не это. И конкретно в этом была одна способность. Ведь это был осколок испытаний. Человек или группа людей, которые туда попали, а возможно даже не людей, если честно, должны были там справляться собственными силами, без любых помощников. А это значило, что сущность, которую нерадивый и испытуемый пытался протащить с собой контрабандной, просто погибала, без разговоров. На это и был расчет. Как быстро она погибала, зависело от силы сущности. Для духа первостихии, что владел Ольгой, я посчитал, что 3 месяца будет достаточно. Посчитал с запасом. Ведь прошел всего лишь 1 месяц. Однако первая секунда, когда я оказался рядом с ней и мечом, первое, что я сделал, это просканировал ее на наличие этой сущности. Так вот, Ольга справилась за месяц. Она была свободна. А это значит, что ее сила и мощь выходят на новый уровень. Теперь у нее не будет штрафов на убийство людей. Теперь у нее не будет ограничений по применению силы. Теперь она может, наконец, развернуться на полную. Вот только захочет ли? «Мне помог один человек, его звали Генрих Раффи», — я хмыкнул. Это имя мне ни о чем не говорило. «И каким образом?» — Ольга в 2 словах рассказала о происшедшем. «Тут я заинтересовался еще больше. Орден портальщиков. Орден, который условно можно было считать нейтрально-хаотичным. В боевые действия они старались не втягиваться, как и архитекторы. Они просто защищали свое. Ну, а еще немного зарабатывали деньги. Собственно, из всего этого выбивался лишь один из их братьев, при появлении которого обязательно возникали проблемы. И имя ему было...» «Он сказал, что Грегори, торговец, умер. И просил передать тебе эту информацию. Но при этом сказал, что чувствует, тот еще не умер, но ничего не может понять, не пытается его найти, но не получается». «Опа!» — произнес я. мысля материальна. Я мог догадаться, что здесь замешан именно этот отморозок. Грегори Торговец, так его называли уважительно друзья и знакомые. Ну и враги, его также называли в лицо, потому что боялись. А вот как его называли за спиной, я улыбнулся. Такого количества прозвищ не было даже у пинчушки Дэна, хотя он та еще скотина. Самым приличным из них было слово «барыга». Да, Грегори любил деньги и умел прекрасно их зарабатывать. Вот только всем известно, что деньги — как энергия. Если она исчезает и появляется в одном месте, это значит, что она исчезнет и в другом месте. И Грегори, как чертов пылесос, выкачивал деньги изо всех миров, везде, где он появлялся. «А кто такой этот Раффи?» — уточнил я. «Он сказал, что он его ученик». «Ясно». «Он сказал, что ты знаешь его учителя, вы друг другу помогали, и ты ему можешь помочь еще раз». «Ясно», — сказал я еще раз. «Что это за человек, и откуда ты его знаешь?» «Этот человек из Ордена Портальщиков», — сказал я. «Не о чем беспокоиться, он просто пытается помочь своему учителю». «Но он сказал, что хотел бы спросить у тебя лично, но не может прийти в этот мир, а меня отправить он смог». «Ну, отправил он не то чтобы самостоятельно, нет. Он, конечно, молодец и приложил усилия, но твой возврат был уже предопределен». «А кто этот Грегори? Ты ему поможешь?» «Ну, это долгая история», — хмыкнул я. «А насчет ему помочь, мне кажется, что помогать надо будет тому миру, в котором он переродился. Уверен, дай ему немного времени, и весь мир будет принадлежать ему. Более того, каждый человек в этом мире будет ему должен. Но сейчас не об этом. Как тебе моя экскурсия?» Оля как раз погрузилась в воду с головой, умывшись и пригладив волосы. «Мог бы сказать, куда меня отправляешь?» — нахмурилась она. «А ты могла бы извиниться за свои поступки и слова?» «Ой!» — Ольга покраснела и снова спряталась под воду. «Вылезай давай!» — сказал я. «А то еще захлебнешься. Что я твоей маме тогда скажу?» Она снова вылезла и виновато посмотрела на меня. «Прости, пожалуйста, я не видела, что творила». «Вот и я о том же. Смысла не было тогда тебе что-то объяснять. Помогло и ладно». «Ну и что ты оттуда вынесла, кроме значительно возросшей силы?» Я оценил ее потенциал. Она и раньше была не слабая, а сейчас, возможно, одна из сильнейших одаренных этого мира. «Мне кажется, я что-то почувствовала». Ольга нахмурилась. «О, ты же душелом и должен знать об этом. Кажется, я тоже стала душеломом. Смотри». Она протянула руку, и на ней появился белый шарик, который сейчас был покрыт множеством черных точек. В некоторых местах они даже составляли целые пятна. Глаза девушки затуманились. «Я убивала, много убивала. Тысячи, возможно, десятки тысяч тварей. И все они были...» Ольга задумалась. «Не такие, как в разломах. Каждый из них был сильнее. Много раз сильнее. Что я натворила, Александр? Я чудовище. Кто еще убивал столько в этом мире?» Я усмехнулся. «Нет, дорогая, спешу тебя огорчить. Это не твоя душа. Но ты научилась показывать ее проекцию. Это уже хорошо. И довольно неожиданно. А что касается, что никто, то взгляни сюда». Я выставил свою руку вперед, и на ней разбух шар проекции моей души. Он был настолько черным, что, казалось, впитал в себя весь свет в комнате. И здесь как будто стало темнее. А еще по нему бегали, словно от переизбытка, черные молнии. Черное на черном. Разве это можно разглядеть? Я вам скажу так. Можно, если это проекция души великого охотника Сандера. Я увидел ошарашенный взгляд девушки и быстро убрал проекцию обратно. «Кто ты такой?» — ошарашенно спросила Оля. Я тяжело вздохнул. Все больше и больше таких вопросов. «Дед Пихтоя!» — хмыкнул я. «Давай, приводи себя в порядок. И двигай в столицу!» Я посмотрел на телефон. «Мать твоя уже суетится. Арес и Гермес только что пришли в себя. Мне кажется, у них не все в порядке с мозгами. Да и маманя уже соскучилась. Нельзя нервировать бедную женщину». «Ой, секунду!» Оля выскочила из ванной. «Арес! Гермес!» Она заметалась по ванной, оставляя на полу клочья пены. Я отвел взгляд от обнаженного тела в сторону. «Да не суетись ты! Там сейчас князь Андросов. До твоего прибытия с ними ничего не случится, но рекомендую сделать это как можно быстрее». «Да-да, конечно же, я...» «Ольга!» — повысил я голос. «Залазь обратно в ванну и нормально помойся. Полчаса времени потом поешь, а я как раз подгоню дирижабль. Доставим тебя быстро и с ветерком». Я повернулся в сторону на выход. «Саша!» — раздалось позади, и я оглянулся. Девушка стояла, опустив руки, даже не пытаясь прикрыть свою красоту. Видимо, она была ошеломлена. «Спасибо, Саша». «Не во что!» — хмыкнул я и вышел за дверь. Где-то в многомерной вселенной. Генрих Раффи сидел в безымянном осколке, непонятно где, на берегу речушки, и задумчиво жевал только что обжаренный кусок печени. Печень безумного зайца в их мире была деликатесом. Учитывая, что их практически везде истребили, то Генриху давно не приходилось есть ее. Вот в осколке испытаний неизвестном он остался. Похоже, этот осколок давным-давно подзабыли, то ли потеряв с ним связь, то ли он взбунтовался и выскочил из портальной сети. Так бывает. Миры и их осколки имеют собственную душу. Кому, как не портальщикам, об этом знать, ведь это их задача. В том числе находить отбившиеся от общей системы многомерной вселенной миры и насильно возвращать их обратно в систему. Генрих улыбнулся. На куске мяса образовался крохотный портал, отрезав часть куска, который тут же перенесся по второму порталу ему в рот. Он не любил пачкать руки. И так ему было привычнее. Парень зажмурился от удовольствия, пережевывая вкусный кусок. Какой был шанс, что он почувствует отголоски энергии и уже, согласно им, заскочит на этот обломок? Практически нулевой. Причем Генрих не сразу понял, что его сюда привело. Ведь эта девушка... Да, она была сильна и молода, но ей еще развиваться и развиваться сотни лет до какого-то приемлемого уровня. И вряд ли что-то в ее ауре могло заинтересовать Раффи, который постигал тайны Вселенной уже тысячи лет. Однако это оказалась аура великого охотника Сандра. Генрих воспрял духом, когда увидел координаты. Но когда он понял, куда они ведут, то очень расстроился. Мир, изолированный хранителями. Туда не мог попасть ни один человек. Ходили слухи, что его учитель Грегори Торговец смог обмануть хранителей, но сам он об этом никогда не говорил, предпочитая оставить в качестве слухов. А с другой стороны, Грегори — величайший из портальщиков, так что это неудивительно. Но когда Раффи понял, что есть шанс вернуть девушку обратно и передать послание Сандру, то он знатно воодушевился. Ведь он знал, что его учитель и великий охотник поддерживали странные отношения, которые вполне можно было назвать дружескими, если бы не пара столетий напряженных, как это правильно сказать, разногласий. Ходили слухи, что как-то Сандер потратил сотню лет, чтобы догнать Грегори после их очередного конфликта. При своем уважении к охотникам добровольно догнать Грегори было практически невозможно. Опять же, история умалчивала, чем все закончилось. Но после этого они вроде как помирились. И да, их взаимоотношения перемежались многочисленными услугами друг другу. Наверное, это все-таки можно было назвать дружбой, только со своими нюансами. В любом случае, Генрих обратился напрямую к Ордену Охотников с просьбой о помощи. Да, он обращался ко всем, до кого мог дотянуться, но все говорили одно. «У тебя есть собственный орден. Без их позволения мы во внутренние дела вмешиваться не будем». А что его орден? Орден портальщиков, кажется, был доволен тем, что такой раздражающий фактор, как Грегори Торговец, исчез из их рядов. У них стало гораздо меньше проблем и гораздо больше золота. Хотя, куда еще больше. В общем, Раффи сделал все, что мог. Но когда девушка ушла через портал, его внезапно пробил холодный пот. Ведь он видел по координатам, что девушке здесь еще нужно было пробыть 2 месяца. Фактически он нарушил замысел великого охотника. Генрих вздохнул и расстроился настолько, что, поправ на собственные принципы, схватил жирный кусок руками и с огромным удовольствием впился в него зубами, чего не делал уже очень давно. Вкус деликатеса слегка примирил его с окружающей реальностью. Что ж, Если великий охотник решит его наказать за своеволие, то он готов. Главное, чтобы это хоть как-то помогло в поисках его учителя. Генрих вздохнул еще раз, и вокруг него возникла огромная голографическая проекция многомерной вселенной. Обычному человеку показалось бы, что это просто карта. Очень красивая, чрезмерно детальная, но обычная трехмерная карта. Но это было не так. Многомерная вселенная не зря называлась многомерной, и слоев в ней было... Много было слоев, всех и не увидишь. А вот портальщик видел их все. Генрих вздохнул, и маленькая точка засветилась понятными только ему символами. В этом изолированном хранителями мире сейчас находился великий охотник Сандер. Непонятно, как он туда попал и что там делает, но, зная его репутацию, он точно знает, что делать. И снова где-то в многомерной вселенной. Неназываемый рвал и металл. Считалось, что высшие сущности не подвластны обычным эмоциям. Тупые болваны. Видимо, у них никто не забирал в последний момент нечто ценное, к чему он стремился всю свою жизнь. Самое обидное, что виноват в этом был охотник. Да, охотников никогда не стоит недооценивать. Но этот конкретный, он уже был перерожденцем, имел всего лишь крохи своей прошлой силы. Однако из-за него тщательно спланированное вторжение оказалось на грани провала. Охотник уничтожил всех его эмиссаров. Он смог каким-то образом подчинить себе верховного эмиссара, и вот с гибелью последнего эмиссара начался отсчет до того момента, как с таким трудом пробитый в закрытый мир коридор схлопнется, и на этот раз безвозвратно. Принести такое количество жертв, чтобы еще раз обойти хранителей, возможности больше не было. Это означало, что придется ждать еще как минимум 1000 лет. Этого времени у неназываемого не было. Значит, пришла пора распечатать свой неприкосновенный запас. Он собирал его 1000 лет, оставляя на какое-нибудь великое событие. Например, на полное уничтожение Ордена Охотников. Значит, ему сейчас придется залезть в свое хранилище или же попрощаться с мыслями о власти над всей Вселенной. Усилием воли открылся духовный затвор. Оттуда один за другим вылетели какие-то подобия сверкающих камней разного размера, разного цвета и разной силы. Все они закружились вокруг него в едином танце. А неназываемый сосредоточился, собирая свои последние силы, дабы организовать нужный ему коридор. А в этот момент во многих мирах, подконтрольных неназываемому, тысячи и миллионы душ исчезали в мучительном пламени без надежды на возрождение, отправляясь прямиком в преисподнюю. Энергия начала поступать в нужном количестве, и неназываемый принял решение. 10 000 душ. Пойдет. 100 000 душ. В дело. 10 000 000 душ. Что ж, последний своего вида. Я хотел вас по-другому использовать, но... Отправляйтесь. Один за другим через узкий коридор все эти пойманные и проклятые души перетекали в один захолустный мир на отшибе Вселенной. Оставался только один вопрос. Переживет ли этот мир такое насилие? Но неназываемого такая мелочь не интересовала. Главное, чтобы один охотник этого не пережил.